Глава 16. Если говорить кратко, справедливость в этом мире — понятие относительное. И Джордано Ливио, невероятный гений мира архитектуры и инженерии, сумевший в своем феноменальном мозге уместить сразу два сложнейших направления строительства, оказался бедолагой, что вынужден пахать на благо своего господина. С другой стороны, за свою работу он получает столько всего, что даже иной барон и граф обзавидуются и с грустью пойдут топить свою печаль свободы в дорогом вине. Многие знали об этом человеке, даже Кириллов и Щитовой, но вот о его службе императору Франтии рассказал уже Сухой. По словам имперского спецпредставителя, Джордано было уже 220 лет, и все это время он жил, трудился и омолаживался за счет империи. Он создал все 10 величайших на сегодняшний день сооружений, бросая вызов небесам и технологиям того времени, когда он строил свои шедевры. Вызовы ему, конечно, бросали, и все империи желали выделиться в этом соревновании. Но превзойти или хотя бы сравняться с Джордано, проектируя и строя в одно и то же время нечто эпохальное, они не могли. Обычно его уровня достигали лет через 10-15, не раньше. А дизайн, изысканный стиль и функциональность порой и вовсе на долгие годы заставляли замолчать любых критиков. В общем, Джордано Ливио — настоящая суперзвезда, живая легенда, таланту которой поклоняется весь мир, а редкие интервью с ним становятся предметом закулисных обсуждений экспертов на долгие годы. С такой поддержкой империи Джордано, по идее, должен быть благодарен Франтии, но в реальности он ее ненавидел. И не просто так носил под своими свободными и длинными одеждами, украшенный сусальным золотом и бриллиантами, дорогущий рабский ошейник, подавляющий его ману. Петр Яковлевич даже сказал, мол, он очень сомневается, что после стольких лет жизни с ограничителем магии Джордано сохранил способность творить волшебство не только на чертежах, но и воплощать магию в проектах. Франтия вообще любопытная страна со своей уникальной историей. Самая южная из всех 6 империй континента. Священную империю мы не учитываем. В общем, Франция имеет свое карманное королевство на севере Мариканы, жаркого южного континента, что застрял плюс-минус в каменном веке и с трудом пытается угнаться за успехами Альянса. Плодородных земель там очень мало, несмотря на внушительный размер континента. Ресурсы есть, но все они выкачиваются сателлитами и вассалами империй. Есть свои маги и аристократы, взаимодействующие со своими покровителями Северного континента, которые поделили всех их на зоны своего влияния. И вот Франтия успешно захватила власть на небольшой части северных земель, самых горячих, жарких и территориально близких. Что они оттуда тащат ради собственного процветания? В основном рабов. И однажды эти невольники пожелали поднять восстание, чтобы самостоятельно править этими пустынными землями. Разумеется, оно провалилось, и Джордано, будучи сыном одних из бунтарей, оказался в плену, как и его многочисленная родня. И тогда же был заключен договор между семьей Ливио и Франтией. Подробности договора неизвестны, но Джордано до сих пор у ног императора, и на невольничьи рынки Франтии продолжают стабильно поставляться рабы. Семья Ливио также стала посредником между Франтией и Черной Жемчужиной, островом в Срединном океане, который соседствует с дикими степями Вокки, еще одним континентом. На степях Вокки живут многочисленные племена кочевников и бушует вечная война. Там появляются тысячи пленных ежедневно, и контрабандой через Черную Жемчужину отправляются во Францию. Эти отсталые боевитые племена, в которых высокий процент рождаемости одаренных магов, варились в собственном соку столетиями, потому 3 завоевательных экспедиции со стороны империи с треском провалились. С тех пор прошло немало времени, но империи не спешат воевать сразу на всех фронтах. Им проблем с архаритами более чем хватает. А кочевники, по их логике, пусть и дальше продолжают воевать друг с другом, поставляя через контрабандистов с черной жемчужиной невольников на рынке Франтии, откуда те уже разойдутся по всему цивилизованному свету. Забавно. Как только я решил задаться вопросом рабства и освобождения невольников, чтобы наполнить свои земли благодарными жителями, привыкшими к труду, как передо мной раскрылась картина всего этого отвратительного явления. И Франтия была его центром, его сердцем. Невозможно нанести удар по этой заразе, не разозлив ее. Слишком экономика этой империи зависит от дешевой рабочей силы. Франтия будет не просто сопротивляться, она попытается от меня избавиться. Надо что-то придумать. Но пока ничего, кроме устранения династии и массового бунта невольников, в голову не приходит. Правда, меня никто за такое по головке не погладит. Скорее, я снова стану целью номер один. Надо быть более деликатным и не пытаться сделать все сразу. Нужны предпосылки. Нужно тайно оборвать поставки, нарушить логистику и представить Альянсу Империи нечто более опасное, чем бунт вчерашних невольников. В идеале надо посетить Франтию и изучить жизнь и мироустройство этой империи и найти ответ на самый главный сейчас вопрос — что делать с Джордано? По словам всех здесь присутствующих, он нужен нам вместе со своей гениальностью. Но император никогда не отдаст его нам просто так. Если же Славия позаимствует его, то вопрос — на сколько лет? Он-то нужен на долгие годы ради воплощения идеи города мечты. И мне потом Святославу долг отдавать? Нет, не хочу так. Решено. Когда закончу с подготовкой здесь, отправлюсь во Франтию, найду этого Джордано и поговорю с ним тет-а-тет. Узнаю, что именно ограничивает его, кроме желания императора, как его освободить и какой там уговор у его семьи с Франтией. Уверен, этот человек имеет немало несбывшихся и похороненных глубоко под сердцем желаний. А я как раз специализируюсь на воплощении невозможных желаний в реальность. Ну и раз уж у нас тут такие откровенные разговоры начались. Господа, пока меня не будет, обсудите друг с другом, кто еще в этом мире может нам понадобиться для создания не просто города мечты, а целой страны, что станет гарантом мира, безопасности и стабильности в регионе. Сухой сильно нахмурился после моих слов. Но что я собираюсь играть по своим правилам, а не быть на побегушках у его императора, он должен был давно понять. Возможно, я слишком спешу. Может, его именно это так напрягло. Кто знает. В любом случае, я до сих пор не подписал финальный текст договора. А имперские войска уже эшелонами отправляются в мои владения для постройки крепостей. Уверен, имперская канцелярия намеренно делает это, проверяя мою выдержку и ожидая от меня претензий. Пусть так. Я и сам веду не совсем честную игру. Обсудив все, что требовалось, я попрощался и отправился в нашу тюрьму. Там меня ждал человек, который должен будет стать либо бомбой, брошенной в сторону архаритов, либо тем, кто доставит мне много проблем и заставит пролить реки человеческой крови. И все же вечно танцевать в дипломатическом вальсе не выйдет. Рано или поздно мне будет брошен вызов, из-за которого в этом мире станет еще больше вдов. Я вошел в подвал и велел выйти всем, кто охранял самого опасного пленника. «Сэр Григори! Почему сэр?» Открыл я железную клетку и, войдя внутрь, сел на холодную деревянную скамью напротив прикованного к стене пленника. Он молчал, демонстрируя свою гордость и непокорность. «Мне, если честно, плевать. Но ты, насколько я знаю, когда-то был членом Совета в Раке, значит, должен многое знать о том, что происходит в закулисьях архаритов. Видел бы ты глаза имперского дипломата, когда он увидел тебя и понял, кто ты такой. Говорят, такая крупная рыбка не попадала в имперские сети уже очень давно. Император места себе не находит, ожидая, пока тебя конвоируют к его мясникам, что будут допрашивать тебя». Начал я свой рассказ, внимательно следя за выражением лица Григори. Ни капли не шелохнулся. «Меня и самого, если честно, прельщает мысль узнать о тебе некоторые секретики, особенно касающиеся прошлого империи. Времена до ядовитого тумана, накрывшего земли, но как-нибудь в другой раз». Григори фыркнул, словно посмеялся с хорошей шутки. «Ну да, какой еще второй раз, если его утащат в подвалы имперской разведки? Но я лучше подожду, когда ты сам будешь готов. Быть может, твоя слепая ярость пройдет, и разум поможет тебе понять, против кого ты собрался воевать. Имперские дознаватели не доберутся до тебя по одной простой причине. Сегодня ночью ты сбежишь из моего плена и умчишься в свою дорогую столицу, приготовишься к новому раунду этой войны. Ты ведь уже не раз мысленно поклялся себе, что если только тебе удастся сбежать, то я пожалею, что на свет родился, не так ли? Вижу, что так все и было. Ты не первый и не последний, кто думает так же. Но всем, кто об меня ломает когти, я предоставляю выбор». Я улыбнулся, словно совершенно не беспокоился о том, что произойдет дальше. На скамейку легла связка ключей, а сам я подошел к напряженному, готовому вцепиться мне в горло правителю. «Кандалы могут натирать кисти». Легкий взмах, и одна из рук Григория оказывается на свободе. «Дальше сам справишься». «Хочешь убить меня во время побега?» Волком уставился на меня горе-королевич. «Зачем? Я хочу жить на этой земле в соответствии со своими принципами, понятиями морали и соблюдать правила, жизненно необходимые для поддержания мира. А для этого и вы, Архариты, и Империя должны кое-что понять». «И что же?» «Во-первых, то, что нет врага страшнее меня. Во-вторых, то, что я все равно добьюсь своего. Вопрос лишь в том, сколько крови своих людей и родичей вам, правителям, придется пролить, прежде чем вы осознаете истину». «Ты будешь жалеть об этом решении», — оскалился Григори. «Это уж вряд ли», — хмыкнул я и продолжил. «Можешь не напрягаться, собирая силы и призывая союзников. Я сам приду к твоей столице и принесу с собой свод правил, согласно которым я живу. И те, кто захотят остаться на этой земле, тоже будут жить в согласии с ним. Самое первое и главное правило — никаких призывов слимов и им подобных сущностей разрушения, никаких адептов смерти. Ты и твои генералы могут не согласиться, и тогда мы сразимся. Об одном прошу — уведи женщин, детей и стариков из своей столицы, ибо в случае битвы пощады от меня не ждите. Я донесу до Араки устами немногих выживших, что бывает с теми, кто идет против меня. А ты сам до последнего будешь наблюдать, как кровавые реки текут по улицам твоей столицы и рушится будущее славного королевства Одар. Выбирай, будешь ли ты последним правителем этого королевства или первым правителем нового Одара, что вместе со мной положит конец тысячелетней войне. И нашествием слимов тоже положит конец. Я лично займусь этой дрянью, как на этих землях воцарится мир и порядок. А пока пусть льется кровь, если тебе так этого хочется. Тебе отвечать перед душами предков за свои решения и поступки». Закончил я и вышел из камеры. Я отпустил бойцов, заявив, что стеречь короля будут мои элементали. И даже создал парочку, чисто для виду. Очень надеюсь, что Григори не только внял голосу разума и услышал мои слова, но и передаст эти слова совету Раки в древнюю Аву, а оттуда и аристократы архаритов разнесут мой посыл по всем землям дикарей. Славия, конечно, моему решению не обрадуется, но я им ничего и не обещал. Это моя добыча, и мне решать, что с ней делать. Я мог бы отправить сотню или даже тысячу бывших пленников из числа солдат и жителей Одара, но их голоса с моим посланием утонут в крике остальных архаритов. Голос короля одной из сильнейших приграничных держав будет громче глоток сотен тысяч голосов. А узнать тайны прошлого я смогу и через 10 дней, когда наведаюсь сперва в Черный Авел, а следом и в столицу Одара. «Надо бы спросить у ворона, как она называется и где находится», — прошептал, проходя по шумной улочке возрождающегося города, полного живых людей и элементалей, трудящихся рука об руку. 7 дней спустя. «Господин, прибыл главнокомандующий 7-го имперского легиона. Его войска тоже начинают продвижение в наши земли. Они обходят буры стороной и располагаются в приграничье баронства». Заглянул в мою подводную пещеру Люмин со свежими новостями. «А архариты?» «Разведка говорит, что горы и леса кишат ими. Они явно стягивают свои силы. Готовятся к сражению». «Как думаешь, это местные правители своих бойцов отправили? Или из Авы подкрепления пришли?» «Тяжело сказать наверняка. Большая часть точно местные, но кроме них...» «Эльки докладывали, что в крупных городах и на второй линии основную часть армии составляет гвардия архов, прибывших через порталы». «Порталы, как я и ожидал. Из этого ворона тяжело вытянуть хоть каплю информации. Он требует взамен слишком много». «Я опасаюсь того, что Бурый станет эпицентром схватки. И пусть в общей сложности 2 имперских легиона обязуются помочь нам в защите рубежей. Вздохнул я, вспоминая текст договора, который мы наконец-то сумели подписать. 2 дня ушло на подписание после доставки финальных версий документов. Почти 500 страниц. Даже просто прочитать столько нелегко. Слишком эта бюрократия утомительна. И вот, когда я отправил финальную версию Маршаку по электронной почте для согласования с императором, завалился в своей пещере спать, ожидая ответа. И вот пришли хорошие новости. Договор подписан, сделаны, но пока не разосланы фотографии и видео этого замечательного события, возвещающего о создании нового Данского королевства на якобы ничейных и отчасти имперских землях. Я не представляю, сколько человек работали по ту сторону. Я-то использовал свои сверхчеловеческие способности для чтения договора и составления комментариев к нему. А они за пару раундов правок довели его до удовлетворяющего обе стороны состояния. 500 страниц. Думаю, там на каждый параграф договора была своя команда юристов и еще одна для связи всех этих параграфов в единое, не противоречащее друг другу творение юриспруденции. В общем, проснувшись и узнав, что Маршак летит к нам с прекрасными новостями и оригиналом документа, я очень обрадовался. На фоне этих новостей даже появление 2-го по счету легиона в пределах границ моего уже официального королевства выглядело не так уж и тревожно. Думаю, сейчас все обойдется приграничными столкновениями, так что до основной битвы время еще есть. Да и я намедитировал достаточно. Люмин, найди Ариану и скажи, что мы с ней отправляемся в путь. «Только вы двое?» — уточнил он. «Да, нас хватит. Вы же оставайтесь на страже. Меня ждет короткий вояж в Черный Авел и столицу Одера». «Может, Асфодеуса возьмете?» «Он и так увяжется за нами», — махнул я рукой. «Хорошо. Сейчас же передам Ариане, чтобы собиралась». Люмин ушел, а я размялся и проверил запасы в своем духовном вместилище. «Одна сфера есть, от второй только оболочка. Пока будем идти в Черный Авел, Ариана будет указывать на места с неприкаянными заблудшими душами, если таковые будут поблизости, конечно. Раз уж тут назревает конфликт, и армии стянулись к границам еще не объявленного королевства, я как правитель обязан обеспечить Бурому надежную защиту. А в Авеле как раз имеется восстановленный обелиск, способный подарить городу надежную защиту». А еще лучше найти побольше таких рун с бесполезными камнями стел и обратить старания моих предшественников в нечто полезное. Погодка, конечно, то, что надо для слимопада. Все небо черное. Яркие молнии сверкали по всему небу. Буря стремительно набирала свою силу. Поднимался ветер, и капли дождя без остановки поливали землю, превращая все вокруг в грязь. Буря в сердцах людей Империи и Архаритов тоже набирала обороты и могла кровавым дождем обрушиться на эти земли в любую минуту. «Надо спешить».